Глава 31. «Почему?» Лите искренне ошарашенно уставилась на Кририка. И хоть и казалось, что все ее внимание сейчас сосредоточено на маге, стоило мне положить ладони ей на плечи, встав за спиной, и она тут же потерлась об мою правую руку щекой. Такой, казалось бы, обыденный для любой другой пары жест, незначимый для кого угодно, кто не был нами и не прошел через наше прошлое. Это чисто интуитивное ее касание, как громогласное признание того, насколько все между нами поменялось. И наклонившись, я закрепил ощущение единства, поцеловав ее в висок, наслаждаясь щекотной нежностью в груди, которой так у нас прежде и не случилось по-настоящему. «Что значит «почему»?» — скинул мохнатые брови Кририк. «Потому что не хочу. Не нужно мне этого. Я бы и с вами возиться не стал бы, если бы не был пойман твоим хитрым мужчиной в момент уязвимости, и он не связал меня клятвой на крови. И этот мой мужчина нашел тебе это самое безопасное место для жизни, коим ты так дорожишь, мог бы проявить и больше благодарности». «Ввязавшись в авантюру, в которой есть все шансы лишиться головы, защищая не пойми чьи интересы?» «Нет уж, не дождетесь. Я лучше в эту самую благодарность накормлю вас сейчас посытнее и со слезами на глазах помашу вслед». «Поверить не могу». Летая возмущенно вскочила с места. «То есть ты имеешь силы, чтобы спасти от жуткой участи столько людей, но ничего не собираешься делать, потому что тебе и так хорошо сидеть в твоей каменной дыре в глуши? Тебя совесть не сожрет?» Кририк нахально уставился на мою истинную, будто спрашивая всем видом, что вообще есть такое совесть. Не могу сказать, что прямо осуждаю его. Своя шкура и спокойствие ближе к телу, и это нормально. Пока никто и ничто извне не подпалил твой хвост, не причиняет вреда твоим близким, не пришел разрушить твой дом, то за каким бесом устраивать суету? Ради какой-то там великой цели всеобщего блага? А пока ты совершаешь всякую совестливую хрень для абсолютно незнакомых всех, кто позаботится и защитит твою и твоих? Эти самые все придут тебе на помощь однажды, когда дерьмо прибьет к твоему порогу. Как бы не так. Я люблю свою дыру, меня все здесь устраивает. Я никуда не суюсь, и меня никто не трогает. Задвинул маг свою жизненную позицию. Мне ничего не нужно от внешнего мира, и поэтому я тоже ничего ему не должен. Да неужели? Лите явно уже вышла из себя, глаза ее сверкали гневом, а тонкие ноздри затрепетали. Золотистые веснушки вдруг опять стали бледными, а одна из прядей на виске вновь потемнела. «Не бывает внешнего мира и того мирка, в котором спрятался ты. Это все единое целое. И этот мир даровал тебе саму жизнь и магию, что не бывает просто так. И именно этот мир в его первоначальном виде может исчезнуть очень скоро». Успокаивая, я обнял девушку за талию, и она дернула головой, поворачиваясь ко мне и приваливаясь плечом, давая опять ощутить на вкус эту нашу новую, интуитивную, безоговорочную интимность. «Скажи, Мулор, скажи, что на нас вывалила та мелкая зрящая?» Приказным тоном велела она, и Гаррет изумленно поднял брови, глядя на меня. «Что очень скоро ни людям, ни двуликим не останется места, и наше время для жизни тут истекает». Нисколько не смущенный откровенной дерзостью, которую нормальный Прим не должен терпеть ни от кого, произнес я. «Потому что есть твоя истинная, и есть все остальные. Вот и весь сказ». «Ерунда!» Беспечно отмахнулся Кририк, схватив с полки миски и начав их наполнять варевом из котелка. «Наверняка она плела все, что придет на ум, просто чтобы сразу же сломить ваш боевой дух. Вы ведь явно не для дружеской беседы встретились, предполагаю. Да как можно быть таким узколобым, тупым, недальновидным, эгоистичным? Я ведь могу и обидеться. Оборвал ее маг, ставя для нее парующую миску. Хотя вряд ли. Только дурак обижается на женщину под эмоциями. Ты и есть дурак, если даже слушать нас не хочешь. А ты истеричка. И не вас, а тебя. За языком следи, рыкнул я волшебнику. На самом деле не хотелось мне вмешиваться. В смысле оскорблять, задевать свою пару не позволил бы, но все же питал малодушненькую надежду, что колдуну вдруг удастся как-то разнести все мрачные доводы и предположения Лите в пух и прах. И пойдем мы тогда отсюда прямиком в новое, уютное существование, осваивать, каково это — быть счастливыми. «Дурак и трус», — продолжила гнуть свое моя воительница, но Кририк уже скорчил невозмутимую рожу и указал приглашающим жестом на еду на столе, а после также молча на выход. Мы все вместе сели и быстро подчистили тарелки с необычайно вкусным рагу, и мне даже показалось, что Лите смирилась с отказом мага, но не тут-то было. «Ты же понимаешь, что если мы потерпим неудачу, то это только дело времени, когда фоморы появятся и на твоих развалинах?» Спросила, зыркнув на Кририка из-под лобья, а благоразумно молчавший до этого Гаррет хмыкнул, поражаясь ее упорству. «Отобьюсь», — небрежно отмахнулся маг, — «и пусть сначала найдут». И даже ведь не удивился никаким там фоморам, гад, не переспросил. «Легко найти, когда знаешь, где искать», — коварно прищурилась Лите. «Вдруг нас поймают и не убьют сразу. А я не смогу удержать язык за зубами, если станут выпытывать, куда мой ошейник исчез без следа». Кририк угрожающе прищурился на нее, поддаваясь вперед. Я же откровенно предупреждающе оскалился, подбираясь, и мое движение тут же повторил Бейлиф. Лишившаяся сил зрящая и двое двуликих против мага, способного устроить нам мгновенный огненный ад и добить молниями. Расклад не слишком удачный, тем более сейчас, когда он уже свободен от клятвы передо мной. Эх, нужно мне будет что-то делать с этой привычкой Лите болтать в порыве все, что в голову приходит. Нужно. Да уж, не зря же говорят, что эти ваши первые истины никогда не соединяют в пару тех, кто не подходит друг другу. Кририк откинулся на спинку стула, ухмыляясь в бороду. Ты меня когда-то подловил на шантаж, и твоя женщина туда же. «Сам ее вынудил», — огрызнулся я, не спеша расслабляясь и одновременно все же смакуя теплый поток гордости за мою Лите. «Вот же женщина! Если во что упрется...» «И все же я рискну наплевать на твои угрозы. Если вас и правда поймают, тебе вообще не до меня станет». «Это еще как посмотреть», — отбила моя пара. «Вот вобью себе в голову, что неудачу мы потерпим, потому что ты не помог, и решу отомстить. А насколько я могу быть упрямой и целеустремленной в этом, можешь спросить у Лора». Кририк закатил глаза, выглядя не как вышедший из себя, а скорее уставший человек. «Да не могу я в это вмешиваться, женщина!» Застучал он в сердцах причудливой деревянной ложкой по столу. «Не могу использовать магию для нападения, иначе лишусь ее. Как ты не понимаешь? Никакая мощь не дается просто так. И без каких-либо ограничений. И все мои силы предназначены для защиты». «Защиты чего? Твоей собственной магической задницы?» — наседала Лите. «Нет, всего... вокруг». Волшебник сделал какой-то неопределенный знак рукой, и я уловил его растерянность. «Всего вокруг?» — едко улыбнулась Лите. То есть ты вообще-то понятия не имеешь, зачем тебе дадена магия?» Кририк взвился и нервно заходил туда-сюда, и нам пришлось вскочить, потому что вся мебель под нами начала ходить ходуном. Дерево изгибалось и тряслось. «Не знаю. Не все. Довольно. Я лишился родителей, когда мне было 10!» выкрикнул хозяин дома и ткнул в Лите пальцем. «Одна из зрящих выследила мать совершенно случайно, мимоходом. И да, я не получил огромного количества необходимых знаний, но то, что мне говорили с малых лет о запрете применения моих сил для агрессии, однако, помню прекрасно». «Мне искренне жаль твоих близких», — сказала Лите, прижав раскрытую ладонь в район сердца. «Но было бы неправильно просить прощения за действия той зрящей. Ты ведь и сам признаешь, что такие, как мы, лишь чужие орудия, инструменты. И именно ради того, чтобы таких орудий больше не появлялось на свет, множе замкнутый круг обид, боли, унижений и смертей, я и прошу тебя помочь». «Мне нельзя!» — поджал губы Кририк, отворачиваясь. «Нельзя! Как ты не понимаешь? Кем я буду, лишившись магии? А что за тварью стану, если убью с ее помощью? Я не воин и не убийца. Я лекарь, целитель, тот, кто успокаивает стихии, пусть даже исправляет повреждения, но не сражается. Как жить, если убьешь?» «Я живу, Лор живет», — пожала плечами моя истинная, и ее глаза болезненно сузились. «И ты сможешь. Тем более твоя причина для этого будет куда как правильнее и благороднее, чем наши». «Я потеряю магию». «Уверена, что нет». Лите стала подходить к магу осторожно, словно подкрадываясь. «Ты обладал такими силами с детства?» «Сколько себя помню». Кририк смотрел на мою женщину настороженно, но подойти позволил, перестав мельтешить. «Тогда согласись, нисколько не удивительно, что твои мудрые родители считали нужным обуздывать твои способности и запрещать их использовать. Дети обидчивы, импульсивны и способны на вспышки, а с тем, что ты умеешь, это могло бы заканчиваться ущербом, а может и гибелью окружающих». Крадучись, как боясь обжечься, Лите стала поглаживать волшебника по плечу. От первого прикосновения он вздрогнул, зыркнул на ее руку, но не отшатнулся и не оттолкнул. Зверь ревниво взрыкнул, но я подавил подступивший к горлу гнев. Я ведь теперь знаю, как моя истинная смотрит и касается меня, и это было нечто совсем иное. «Я тебя прошу не о нападении, не о поддержке твоей силы ради возвышения или достижения каких-то личных целей. По сути, это ведь тоже акт защиты. Защиты тех женщин, что приходят через насилие одержимыми, тех детей, что от зачатия обречены на смерть или использование обеими сторонами. И в конечном итоге о защите того мира, что дал тебе жизнь и магию. Не думаю, что это против правил. Против любых правил». Чем дальше, тем больше голос ее становился чуть ли не убаюкивающим, обволакивающим. Мебель прекратила свои дикие пляски, а тяжелая атмосфера вроде как стала рассеиваться. Кририк насупился, косо поглядывая на Лите и громко сопя, но спустя минуту разительно изменился. Зафыркал, отстраняясь от ее прикосновения к моему огромному облегчению. «Знаешь, Прим Лордар, а твоя пара покруче тебя будет», — ухмыльнулся он. «Ты меня взял на грубую силу и шантаж, а она этим не ограничивается. Это же надо было до меня таки добраться. Природа животворящая женщина, ты меня реально пугаешь. Ведь нет шанса, что, откажись я сейчас, ты не попробуешь что-то еще. Мне не открутиться?» Лете пожала плечами и кивнула. Открыто и коварно, одновременно улыбнувшись ему и торжествующе сверкнув глазами на меня. Махнув пораженчески рукой, Кририк вернулся за стол. «Ну давай, рассказывай мне все по порядку», — велел он моей паре. «Но если не сумеешь убедить меня в серьезности угрозы, не обессудьте. Выставлю вас в мгновение ока, и ни секундочки стыдно не будет».